Дверной колокольчик дребезжал. Стеффи вскочила и обхватила шею Дембо руками. «Им нельзя сюда войти. Если они меня тут застанут, о, боже мой, стани! Если они меня тут застанут!» Колокольчик опять задребезжал. Слышно было, как открывали дверь в квартиру. Мужские шаги. Два сильных удара в дверь комнаты. «Именем закона отворите!» «Если они меня тут застанут!» — плакала Стеффи. У Дембы вырвался стон. Ветер пахнул в окно и задул свечу. Но стало не темно, как ночью, а сумеречно. «Мрачный холодный сумрак сегодня утром», — сказал Дембо. «Когда я стоял на чердаке у окна, я думал о тебе, Стеффи. Думал о тебе, томился по тебе, хотел тебя еще раз увидеть. Я пожелал себе, чтобы ты была у меня, когда я буду умирать. И теперь ты со мною, а я не рад. Я вовлек тебя в свое несчастье. Теперь бы мне хотелось, чтобы ты была далеко отсюда». Объятия разжались. Образ Стеффи растворялся, словно ждал этого слова. Превратился в туманное облако. Расплылся. Развеялся в ничто. Стук и удары в дверь прекратились. Твердые инструменты работали над деревом двери. «Есть люди, — сказал Дембо, — которых не делает счастливыми свобода. Она их только утомляет, Стеффи». Ответа не послышалось. «Я желал себе свободы. Всеми фибрами тела, Стеффи. Но я только устал и хочу теперь одного лишь — отдохнуть». Никакого ответа. «Где ты, Стеффи?» Тишина. Только дерево двери скрипело и трещало. Дембо встал. Ударился головой о балку чердака. Сделал два шага вперед, споткнулся о свернутый ковер. Задел головою за веревку для белья и свалился на соломенный тюфяк. Насыщенный пылью воздух тесной каморки спирал ему дыхание. Он поднялся и подошел к слуховому окну. Проклятие! Запах солода! Как проник сюда этот ужасный запах солода? Бьют часы на колокольне. 9 часов. Утра? Вечера? Где я? Где я был? Как долго стою я и слышу бой часов? 12 часов. 12 секунд? Дверь поддается. Вдали граммофон играет принца Евгения. Теперь черепицы кровли весело блещут в лучах утреннего солнца. Две ласточки в испуге вылетают из гнезда.